Глава 26. Законы, изменяющие реальность. Уже дома, приняв расслабляющую ванну и переодевшись в уютный домашний халат, Вика принялась расспрашивать систему. «Как мне вообще удалось на новую ступень подняться? Я ведь даже пользоваться ЦИ не научилась!» Одна из обязанностей пользователя – проверять прочность созданного мира. Поэтому, когда пользователь объясняет действия физических законов, его слова имеют такой вес, что могут даже влиять на реальность. Из-за силы этих слов сам пользователь поднимается на одну ступень. Вика только сейчас вспомнила, что в первую встречу ее невидимая спутница представилась как система создания миров. Честно говоря, из-за их повседневного общения и выполнения квестов она почти забыла, что в это тело ее засунули не ради игры, а для совсем других целей. То есть ты говоришь, что каждый раз, как я скажу что-нибудь шибко умное, я совершу прорыв в совершенствовании? Именно. И если я скажу, что Земля круглая, то... Вика снова почувствовала, как ее приподнимает воздух и окутывает светом. Система подтверждает, что Земля круглая, имеет форму диска. Солнце поднимается из ущелья, среди гор в самой восточной провинции и садится в точно таком же ущелье в самой западной, а за ночь долетает под поверхностью Земли до востока и наступает новый рассвет. «Что за бред?» – возмутилась Вика. «Земля имеет форму шара, а точнее немного приплюснутого, с полюсов геоида и вращается вокруг Солнца». Как только девушка закончила говорить, она почувствовала, что пол под ногами будто бы содрогнулся, и силой тяжести на мгновение стало что-то не то. Воображение Вики тут же нарисовало картину, как земной диск сворачивается в шар и начинает вращаться вокруг Солнца, а не наоборот. А потом опять последовала знакомая вспышка света, ознаменовавшая подъем еще на одну ступень. Только после нее девушка решила прилечь прямо на пол, потому что мир слишком сильно кружился. «И это каждый раз так будет?» — слабо спросила Вика. «Я скажу что-нибудь умное, и мир тут же изменится?» «Да. Пользователю следует впредь быть осторожнее со словами. Каждый раз, когда он вслух объявляет какой-то физический закон или объясняет некое явление, реальность будет корректироваться в соответствии с ними». «Вот же жесть! А вдруг я глупость какую ляпну?» «Если законы будут слишком противоречивыми, то реальность может быть уничтожена». «А если я случайно подумаю что-то не то?» «Законы сработают только тогда, когда будут вслух озвучены пользователем. Записи и размышления вполне допустимы». «Хоть какое-то утешение», — мрачно подытожила Вика. Система, как всегда, забыла предупредить ее о таких важных вещах. Хорошо, что девушка не так уж часто вела тут слишком умные разговоры. В тот раз, когда она поднялась на первую ступень, она как раз болтала о звездах с Хэ Чунтао. Во второй раз говорила о законах аэродинамики с близнецами. В третий обсуждала геологию с другими главами пиков. В четвертый и пятый спорила про форму Земли с системой. С одной стороны, это нереально крутой чит, ведь всего за несколько умных слов она мало того, что на ступень поднималась, так еще и раны исцеляла. А с другой, очень опасная штука. Стоит ляпнуть что-то не то, как ее может размазать по поверхности Земли внезапно возросшей силой тяжести. А то и вовсе вся планета схлопнется, и конец света наступит еще раньше, чем планировалось. Поэтому девушка решила тщательно подумать над этим вопросом и предварительно записать все идеи на бумаге. И озвучивать их только в самых экстренных ситуациях, когда будет нужно срочное исцеление. Потому что иначе она рискует вознестись к истинному бессмертию слишком быстро и стать единственным в мире небожителем, который не умеет пользоваться собственной ЦИ. Через несколько минут, когда Вика уже почти пришла в себя, и перестала кататься на воображаемой карусели от слишком быстрого восхождения по лестнице совершенствования, в ее дверь постучали, и раздался взволнованный голос Ваньяна. «Шиди, как ты себя чувствуешь? Я ощутил 2 всплеска энергии и поспешил узнать, все ли у тебя в порядке». «Да, все нормально, можешь войти». Ваньян зашел и увидел, что его Шиди с блаженной улыбкой лежит на полу на шкуре белого тигра, которого он неизвестно откуда притащил, как и множество других странных зверей и ингредиентов, которые он непонятно где достает. Главу ордена уже давно беспокоило, что его младший брат постоянно встревает в приключения, даже если просто выходит на прогулку. То есть с ним и раньше случались всякие неожиданности, причем намного чаще, чем с другими людьми. Но сейчас они приобрели просто невиданный размах. И вот сегодняшний случай окончательно доказал, что Шиди нужна помощь. До потери памяти он бы и со стаей таких фениксов расправился за 2 минут. А сейчас всего 2 птицы обратили его в бегство, да еще и поранили. Но недавно Ваньхуа так рассердился, стоило лишь упомянуть его проблемы с боевыми навыками. И тем не менее, Ваньян рискнул попробовать еще раз. «Шиди, ты так стремительно поднимаешься по ступеням совершенствования. Позволь этому Шисюну помочь тебе в освоении новых способностей». «Ладно», — тут же согласилась Вика, все еще находящаяся в эйфории. «Тогда приходи завтра на полигон главного пика после обеда». «Ага», — рассеянно ответила девушка. «Я буду ждать». Ваньян попрощался и поспешил ретироваться, пока Шиди не передумал. Вика так и уснула на полу. Благо, ночи были теплые. А утром занималась своими обычными делами, пока система не напомнила ей, что пора выполнить квест, выданный главой ордена. «Какой еще квест?» – удивилась Вика. «Пользователь согласился пройти тренировку у Чан Ваньяна». «Что?» переспросила девушка, а потом смутно припомнила, что вчера она действительно о чем-то говорила с Шисюном. Но из-за эйфории она плохо помнила, о чем шла речь. И вдруг выяснилось, что глава ордена ее подловил, заставив прийти на тренировку. «Вот же жук!» Возмутилась Вика, торопливо натягивая приличный наряд. «Подловил меня, когда я была не в себе!» С одной стороны тренировки, да еще и от главы, это хорошо. Но с другой стороны, Шисюн наверняка отсыплет ей лишних пунктов отношений и еще больше приблизится к одержимости. Но тут уж выбирать не приходилось. Вика успела на полигон вовремя, и Ваньян тут же начислил ей 20 пунктов, отчего девушка только нахмурилась. Шисюн предложил сначала устроить небольшой спарринг, а потом поработать над заклинаниями. «Только смотри, не порань меня», мрачно произнесла Вика, когда узнала, что поединок будет вестись на обычных мечах, а не на бамбуковых. «А то я разозлюсь и накостыляю тебе». «Не волнуйся, Шиди, этот Шисюн будет очень осторожен», с улыбкой ответил Ваньян. «И хватит улыбиться, раздражаешь», буркнула девушка, надеясь грубостью хоть немного понизить шкалу отношений с главой ордена. Но тот, как назло, в ответ начислил еще 15 пунктов. Вике оставалось только смириться с этим. Похоже, совершенно не важно, что она делает, Ваньян в ответ начинает полыхать братской любовью лишь сильнее. Девушка впервые фехтовала с настоящим человеком, а не виртуальной тенью, и все оказалось не так страшно, как она предполагала. Похоже, система свое дело знала хорошо и смогла научить ее чему-то дельному. Вика постепенно расслаблялась все больше, погружаясь в некий полутранс, позволяя телу двигаться самому. В таком состоянии сражаться у нее получалось намного лучше, чем когда она обдумывала каждый ход. Постепенно девушка ускорялась все больше и больше, а потом в какой-то момент поняла, что стала даже чуточку сильнее и быстрее, чем раньше. Наверное, это был побочный эффект от того, что она поднялась на целых 5 ступеней. Да еще и так быстро. Прежний хозяин тела за 110 лет одолел всего 3, а она счетерила и прошла почти в 2 раза больше всего за месяц. Вэньян некоторое время проверял ее навыки фехтования, а потом постановил. «Очень хорошо, Шиди. Твое владение мечом на весьма достойном уровне. Но некоторые движения я вообще не узнал. Где Шиди им научился?» «Понятия не имею», — сделанным спокойствием ответила Вика. «Это просто память тела. Я всего лишь расслабилась и позволила ему самому отбивать удары». «Система!» — возмущенно завопила она мысленно. «Ты же говорила, что это базовые приемы, которые преподают в Безмятежном Ордене!» «Почти все заклинатели пренебрегают чистым фехтованием, а в битвах используют ци для управления мечом и для создания заклинаний. Поэтому Чан Вэньян и не знает их все». Тем временем Вэньян предложил перейти ко второй части тренировки и заново обучить Вэньхуа тем заклинаниям, которыми он обычно пользовался. Вика поняла, что пора сознаваться, потому как скоро все и так уже догадаются, что она не может управлять ци. Ей пока даже не удавалось ускорить ее, не говоря уже о самом простом заклинании. Услышав такие новости, Вэньян моментально побледнел. «Что? Но Шимэйли ведь говорила, что твои меридианы в порядке!» Вика в ответ только развела руками. «Меридианы целы, да и ци в достатке, судя по тому, что Синчэнь легко может ей пользоваться. Но вот сама я даже в руке ее собрать не могу, не говоря о большем». «Что ты имеешь в виду, говоря, что твой меч может ей пользоваться?» «Я летаю только благодаря ему, и сражаться он тоже может самостоятельно. А еще мы с ним постоянно разговариваем». «Твой меч тоже поднялся в совершенствовании? Тогда я полагаю, с твоими меридианами действительно все в порядке. Шиди просто нужно немного больше времени, чтобы с ними освоиться». «А как быстро я научилась управлять ци в первый раз?» — полюбопытствовала Вика. «В первый же день», — с некоторой заминкой ответил Вэньян. «Понятно», — мрачно ответила Вика. «Даже 12-летний ребенок, которого учил другой такой же ребенок, смог сразу почувствовать свою ци. А она, наверное, уже мировой рекорд поставила по тормознутости». «Может быть, нам стоит попробовать то же, что и в прошлый раз тогда, в детстве?» Моментально оживился глава ордена, когда ему в голову пришла эта идея. «Вероятно, и в этот раз сработает!» Вика тут же согласилась, и Вэньян принялся объяснять ей то, что она и так уже знала из книг, причем в самых мельчайших подробностях. Они промучились с этим еще почти 2 часа, и в конце концов Ши Сюн сделал еще одно предложение. «Если Шиди позволит мне наполнить его меридианы своей ци, то я мог бы наглядно показать, как надо выполнять эти упражнения по контролю». Вика хотела уже согласиться, но тут в ее голове раздался возмущенный возглас Синчэня. «Да как этот человек смеет предлагать подобное бесстыдство моему хозяину? Такими вещами только партнеры по двойному совершенствованию могут заниматься». Девушка тут же отступила на несколько шагов. Если она не ошибается, партнерами по совершенствованию тут называют супругов. И если смотреть с этой точки зрения, то Вэньян действительно предложил ей нечто не совсем приличное. Синчэнь сказал, что таким только после свадьбы заниматься можно. Вэньян слегка покраснел и начал оправдываться. «Я имел в виду, что буду держать Шиди за запястье и слегка направлять поток его ци, и все. Я и сам могу сделать это!» — возмутился Синчэнь. «Хозяин, не соглашайся! У этого человека на уме явно что-то странное!» Вика действительно отказалась от сомнительных уроков, решив на досуге почитать об этом побольше. А слегка расстроенный Вэньян объявил тренировку законченной. Система тут же наградила Вику 100 баллов за выполненный квест, чем сразу подняла ей настроение. Вернувшись домой, Вика решила разобраться с трофеем, который вчера стоил ей обожженных ног. Она достала из инвентаря лук и принялась его рассматривать. Лук был покрыт затейливой резьбой, но тетивы и стрел в комплекте к нему не шло. «Низкоуровневый зачарованный лук», — проинформировала система. «Самостоятельно формирует стрелы из ци владельца». «О!» — обрадовалась Вика. «Это именно то, что мне нужно, раз уж сама я управлять ци не могу. Дальние атаки лучше всего». «Артефакт подходит только для заклинателей на уровнях очищения ци и создания основ». Тут же поспешила разочаровать ее система. Девушка чуть не плюнула от досады. «Почему так несправедливо? Почему я опять рисковала жизнью ради оружия, которое подойдет только главному герою, но не мне?» «Потому что в низкоуровневых данжах не бывает артефактов для тех, кто уже достиг бессмертия». Разговор об артефактах навел Вику на одну замечательную мысль. Надо спросить у Хэ Чунтао, нет ли подходящего ей оружия для дальних атак. Если пропадет необходимость подбираться к врагам вплотную, ей будет намного легче проходить данжи. «Было бы здорово стоять где-нибудь на возвышенности и закидывать врагом огненными стрелами. Или какими-нибудь фаерболами. Должно же в этом мире быть зачарованное оружие помимо мечей. Волшебные посохи, стреляющие сгустками пламени, веера с лезвиями ветра, метательные ножи, да хоть бумеранги». Вика на все согласна, лишь бы не надо было подходить впритык и размахивать мечом. Девушка тут же отправилась к Шиди, но тот только развел руками в ответ на просьбу. Все главы пиков использовали свою ци напрямую или с помощью меча, так что подобные артефакты им просто не требовались. Зато он посоветовал поискать такое оружие на аукционе, а потом поставил перед Викой здоровенный сундук с духовными камнями, ее долю с доходов ордена. Оказалось, что о ее изобретениях узнали при императорском дворе и сделали крупный заказ на всякие модные новинки, особенно на зеркала и умывальники. Они и так считались предметами роскоши, а уж для двора их выполнили с отделкой из золота и драгоценных камней. Так что цены были просто заоблачные. И прибыль, соответственно, тоже. За месяц орден заработал больше, чем за год, причем только на торговле, без учета всяких ночных охот и прочего. Хэ Чунтао сиял словно лампочка. Вика сначала подумала, что он радуется прибыли и возросшему авторитету его пика. Но оказалось, что дело не только в этом. Понизив голос, Шиди рассказал, что скоро второй раз станет отцом. Девушка читала, что демонам довольно сложно завести потомство. Только этим и объяснялось то, что они еще не захватили мир людей. Им едва хватало численности, чтобы населить свои собственные царства и отбиваться от всяких хищных тварей. Так что на соседние они даже не претендовали. Просто иногда приходили сюда поразвлечься и награбить всяких человеческих вещиц, потому что сами демоны в ремеслах были не так сильны, и их способностей едва хватало на создание самой простой одежды. Так что рождение второго ребенка – это действительно знаменательное событие. И как доверительно поведал Шиди Хэ, его госпожа считает, что в этом есть большая заслуга Вэнь Хуа. На этом моменте Вика чуть не подавилась воздухом. Она-то тут с какого боку? Но выяснилось, это та придуманная ею одежда, которую местные сочли за эротическое белье, так вдохновила демоницу, что она забеременела. И теперь просит разрешения назвать ребенка в честь главы пика науки и искусств. Несмотря на странность просьбы, Вике она немного даже польстила, так что разрешение она дала. Чунтао обрадовался и предложил вместе съездить в столицу, где находился самый большой аукционный дом в Поднебесной империи. Ему нужно было туда по делам, а Вэнь Хуа мог бы найти там подходящие для него артефакты. Чунтао все делал быстро, так что уже на следующий день Вика сидела в затейливо украшенной карете, попивала чай со сладостями и любовалась пейзажами, проплывающими за окном. Шиди Хэ любил путешествовать с комфортом, так что его личная повозка была сделана по последнему слову техники. Но это не мешало ей отчаянно подскакивать на каждой кочке, если дорога была слишком неровной. Постоянная тряска неожиданно хорошо простимулировала память Вики, и та за пару часов припомнила все, что знала об изобретениях, которые могли сделать поездки намного более комфортными. Правда, резины для шин в этом мире не было, а сама девушка смогла выцарапать из памяти только то, что ее получают путем вулканизации каучука серой. Где достать в древнем Китае каучук, она понятия не имела, но Чунь Тао сказал, что это уже проблема алхимиков, и что он им житья не даст, пока не получит новые колеса для своего транспорта. Вику это обнадежило. И она рассказала еще и об асфальтовых дорогах, насколько смогла припомнить технологию их строительства. Она никогда особо не интересовалась этим вопросом в прошлой жизни, но зато не раз видела, как ремонтируют пути. Так что в общих чертах представляла процесс. Если алхимики смогут создать подходящий состав для асфальта, то остальные проблемы вполне решаемы.